Глава шестая. Стать дичью. Твою мать! В оптическом прицеле появилось перечеркнутое черной полосой скучающее лицо снайпера. Он расположился со своей СВД на пригорке по ту сторону колючки и не особо таился. Кот отполз назад, сел на землю, обхватил винторез. «Здесь не пройдем», – мрачно сообщил он. «Пристрелят». «Что же делать?» – спросил Аким. Он заметно оправился после пережитого ужаса и стал привычным уже немного не от мира сего парнем. Взгляд его прояснился, и глядел он на сталкера с растерянностью и доверием. Чем-то он напоминал Будду. От его взгляда хотелось подтянуться, перестать паниковать и начать выдавать безошибочные решения. И кот выдал. «Что тут поделаешь? Вдоль периметра пойдем, до ближайшей дыры в кордоне». «Сдается мне, ничего из этого не выйдет», с прищуром оглядывая контрольно-следовую полосу, заметил Шевцов. «Заслон наверняка по всей границе выставили». «И что же, сидеть теперь здесь, подыхать?» – оскалился кот. «Не с голоду ноги протянем, так от порчи. Знаешь, что в зоне больше недели нельзя находиться. Тут и на порченную землю попадать не нужно, и без того скрючит. Дозу наберешь и привет». «Это вроде радиации что-то?» – спросил Аким. «Это вроде порчи», – как можно внятнее разъяснил кот. «Радиация – это то, что тебе ученые измерят, объяснят и по полочкам разложат. Даже вылечат, если повезет. А порчу они объяснить не могут. Как, к примеру, объяснить, что у порченного начинается вдруг полоса неудач? То его током ударит, то под машину попадет. И вообще начнет притягивать к себе несчастье, как магнит. Этого, брат, наука понять не может, хоть и завезли в филиал оборудования на миллиард зеленых». «Значит, договорились, пойдем вдоль периметра», – сказал Шевцов. «И, если что, будем прорываться с боем». «Ты что это, дядя?» – опешил кот. Странно посмотрел на Шевцова, покрутил у виска. «Сбрендил? Мы же не спецназ, чтобы прорываться. Да и не прорвемся мы. Аким с нами. Проще сразу пойти и сдаться». «Мне сдаваться нельзя», – мрачно сказал Шевцов. «Меня со службы попрут. Узнают, что я без санкций в зону полез. Заведут служебные расследования, а там и до тюрьмы недолго». «Вот-вот», – заметил сталкер. «А меня арестовывать не будут. Подстрелят, как при попытке к бегству. Не любят они сталкеров живьем брать. Заразы боятся. Так что надо лаз искать, и все тут. А потому перестали скулить и вперед». Двигаться в непосредственной близости от колючки было нельзя. Легко попасть на глаза снайперам. Поскольку периметр примыкал к пораженным территориям не вплотную, шли по сравнительно безопасным участкам. Главной задачей было не вызвать на себя огонь со стороны военных. Установки залпового огня по ту сторону колючей проволоки недвусмысленно свидетельствовали о серьезности их намерений. Да и от вертолетов нужно было беречься. Те повадились проноситься над головой каждые полчаса. Шли осторожно, стараясь держаться деревьев. «Что же там происходит, а?» – спросил сталкер у Шевцова. «Это ж вроде по твоей части». «По моей части борьба с нелегальной иммиграцией в регион и выявление потенциально опасных элементов», – неохотно отозвался Шевцов. «А тут войсковая операция». «А, так ты контрразведчик», – обрадовался кот. «Под прикрытием ФМС, как вижу, всегда подозревал, что в нашей миграционной службе не все так просто». Шевцов не удостоил его ответом. «Значит, угадал», – удовлетворенно сказал кот. «А я-то думал, чего это ты такой прыткий? Я всегда подозревал, что под вывеской вашей конторы прячется кое-что посерьезнее. Я бы тебе советовал держать свои предположения при себе», – заметил Шевцов. «Так ты же сам мне все выложил», – не унимался сталкер. «И про возвращение Акима наверняка у своих же узнал. Угадал? Вижу, угадал. Значит, в твоей конторе им всерьез заинтересовались. А ты решил перехватить инициативу, так?» Шевцов молча продолжал путь, время от времени направляя Акима, который то и дело норовил сбиться с тропы. «И вообще, что-то вокруг нашего приятеля нездоровая суета началась», – продолжал кот. «Вот и наш службист им интересовался». «Разуваев?» – быстро спросил Шевцов. «Начальник институтской службы безопасности? Для тебя это новость?» – усмехнулся кот. «Да», – серьезно сказал Шевцов. «И что это значит, по-твоему?» «Что Акиму угрожает опасность», – сказал контрразведчик. «Вот это новости», – саркастически произнес сталкер. «Сам же недавно собирался его шлепнуть». «Теперь же не собираюсь», – возразил Шевцов. «Кое-что я увидел своими глазами и сделал выводы. Но...» Он запнулся, помогая подняться споткнувшемуся Акиму. «Что оно?» – спросил кот, замедлив шаг и повернувшись к спутникам. «Подозреваю, что кое-кто по ту сторону периметра только укрепился в своих подозрениях», – сухо сказал Шевцов. Сталкер посмотрел на него, перевел взгляд на Акима. «Меня хотят убить?» – спокойно спросил тот. Кот похлопал парня по плечу. «Мы тебя в обиду не дадим. Главное, держись поближе». В его слова ворвался нарастающий гул вертолетных лопастей. Уже привычно все трое попадали на землю, прижались кто к камням, кто к замшелому пню. Но на этот раз вертолет не прошел мимо. Он заложил крутой вираж и описал круг над головами затихших людей, после чего повернулся остекленением кабины аккурат в их сторону и стал медленно наползать на них, угрожающе склонив хищную морду. Ми-24, видавший виды, но по-прежнему внушающий ужас, бронированный монстр. Кот завороженно наблюдал, как приближается эта ревущая смерть. Рядом возник Шевцов, крикнул, перекрывая шум винтов. «Засекли тепловизором. Что делать будем?» «Хороший вопрос. Если бы еще знать намерения тех, кто внутри, встать, подняв руки, или затаиться в надежде, что их все же не видят?» Ответ пришел сам собой. Под тандемом кабин сверкнуло пламя. От зависшей в воздухе машины в сторону людей пробежала полоса пыльных земляных фонтанчиков. «Бежим!» – заорал кот. Вскочил и первым рванул в глубину зоны. «За мной! След в след!» «Куда?» – гаркнул Шевцов. «Нас перестреляют, как куропаток!» Но Аким уже бросился вслед за лидером, и Шевцов, чертыхаясь и не переставая оглядываться через плечо, помчался за ними. Глупо, конечно, было бы попытаться удрать от вертолета, но у сталкера был план, совершенно безумный, но дающий хоть какую-то надежду. Тем более, что вертолетом беда не ограничилась. Машина зависла над самой землей, и с нее посыпались десантники. Редкое зрелище десант из Ми-24, больше приспособленного для работы навесным вооружением. Да и десант небольшой, как сейчас, 8 человек со стрелковым вооружением. Впрочем, вполне достаточно для того, чтобы справиться с тремя беглецами. Шевцов грязно выругался. Положение было незавидное. Вывалив десант, вертолет приподнялся, склонив морду, и неторопливо возобновил преследование. Он выполнял сейчас роль наблюдателя. Загонщики шли по следам. Наверное, хотят взять живьем, иначе просто вспахали бы землю вокруг них неуправляемыми ракетами. Шевцов нагнал Акима, обошел, схватил за плечо сталкера. «Что ты задумал?» «Осторожнее», – огрызнулся кот, вырываясь. «Нет времени на болтовню. Хочешь жить, бегом за мной. Живо!» Кот резко ушел вправо, Аким, как послушный пес, за ним. Шевцов сплюнул и подчинился. Ему хотелось думать, что сталкер делает все это сознательно, а не мечется со страху, бессмысленно стараясь замести следы. Последнее было бесполезно. Рокочущий крокодил, покрытый пиксельным камуфляжем, от которого рябило в глазах, смотрел на них неотрывно, как стрелка компаса. И теперь, когда они бежали на жалкую сотню метров, снова пополз в их сторону. «Стоять!» – гаркнул кот. Спутники подчинились. «А теперь медленно, спиной назад». И первый попятился, не открывая взгляда от вертолета. Шевцов никак не мог понять всех этих маневров, пока не увидел, куда в действительности смотрит кот. Тот глядел не на вертолет, а на серое пятно земли, пролегшее между ним и людьми, ставшими его целью. Только опытный взгляд мог выделить этот невзрачный пустырь среди остального пейзажа. Но видел ли это пилот? Они продолжали пятиться и теперь заметили вдалеке несколько фигур в форме, старавшихся охватить беглецов цепью. Они втроем были всего лишь дичью, испуганными зверьми, как те киты, которые с помощью кораблей, самолетов и спутников безжалостно загоняют во льды, чтобы прикончить всей мощью современной техники. «Дай винторез!» – крикнул Шевцов, протягивая руку. Последним шансом было повредить выстрелом основание несущего винта, хотя и ясно, что это не больше, чем жест отчаяния. «Не нужно!» – покачал головой кот. «Смотри!» Вертолет продолжал зловеще наползать, и уже были видны очертания пилота в полусферах кабин. Как вдруг, словно кто-то огромный, ткнул пальцем в тупой нос вертолета. Машина резко клюнула, хвост взвился в небо, истошный вой двигателей смешался с треском ломающихся лопастей, будто сорванных ветром в сторону застывших в изумлении людей. По всем законам физики их должно было просто снести этими несущими рваными обломками. Но ни один кусочек металла не вылетел за пределы незрачного серого пятна посреди травянистой пустоши. Обломки вместе с гарью выхлопов резко устремились к земле, мгновенно выпав из поля зрения. И следом с чудовищным ускорением кабиной вниз в землю впечатало корпус вертолета, словно насекомое, сбитое мухобойкой. Взрыва не было. Лишь пара всполохов пламени, тут же погасших, и густой, как патока, дым, поползший прямо по поверхности почвы из расплющенной в блин машины. Все трое молча наблюдали эту картину, и ни капли радости не было на лицах. Они не желали смерти пилотам, так неосторожно влетевшим в комариную плешь. Но никто не заставлял их преследовать уставших, голодных и опустошенных путников. «Они из-за нас разбились», – сказал Аким. Кот мрачно посмотрел на него, сказал сухо. «Почему из-за нас? Все знают, что летать над зоной нельзя». На душе было гадко и горько. «Расслабляться рано», – отвернувшись от места катастрофы ледяным тоном, сказал Шевцов. «Десантники сейчас очухаются и озлобятся. И теперь от нас точно не отстанут». Подтверждение его слов с противоположной стороны плеши раздались выстрелы. Стреляли в сердцах, неприцельно, да и пули не могли преодолеть участок повышенной гравитации. Но послание было вполне определенным. Не говоря больше ни слова, кот быстрым шагом направился назад, в глубину зоны. Им не удалось далеко уйти. Небольшое болотце на пути сбило темп, и на преодоление этого небольшого участка они потеряли лишних минут 20. На противоположном сухом берегу их встретила автоматная очередь. Пули сбили ветки над головой, заставив упасть во влажный мох. Шевцов мгновенно оказался на спине с прижатым к груди Макаровым. Тот же перекинул тело в ложбинку между кочками и взял на прицел ближайшие заросли. Секундой позже и сталкер припал к оптическому прицелу винтореза. Но сколько он не вглядывался в мешанину камней и веток, противника не увидел. «Бросай оружие и выходи по одному», – потребовал жесткий голос из-за груды булыжников. «При сопротивлении стреляем на поражение». «Черт, когда это они успели нас обойти?» – не отрывая взгляд от оптики, пробормотал кот. «Когда ты этого рохлю из лужи вытаскивал?» Шевцов кивнул на мокрого, трясущегося от холода Акима. Сплюнул сквозь зубы. «Ну что, сдаваться будем? Или еще есть какие идеи?» «Идея одна. Не спешить», – отозвался кот. «Сдаться мы всегда успеем, а убивать нас вроде не собираются». «Не уверен», – сказал Шевцов. «Думаю, им только Аким нужен. Стальных уберут на месте, как свидетелей». «Да с чего ты взял?» – мрачно спросил сталкер. «А ты думал, что за тобой таким красивым вертушку отправили?» «Нет, но...» Сталкер нахмурился. «Черт, я не знаю. Лично я сбитый вертолет тебе бы не простил», – холодно сказал Шевцов. «И они не простят». «Никто же не сбивал его», – кот нервно дернул плечо. «Они сами в плешь вляпались». Он продолжал шарить взглядом по кустарнику и каменным россыпям, все еще надеясь отыскать пути к отходу. У сталкера это рефлекторное, намертво въевшееся под корку. Он продолжает искать ловушки и пути выхода, даже сидя на скамье подсудимых. «Эти ребята разбираться не станут», – заверил Шевцов. «Мы их изрядно разозлили». Его слова прервала очередная очередь, и на этот раз пули просвистели прямо над головами. Аким испуганно ойкнул, вжал голову в плечи. «И то верно. Сейчас хотелось просто намертво слиться с этим мхом, кустарником и камнями». «Минута на размышление», – донеслось со стороны камней. «Потом мы не гарантируем вам жизнь». «Гранатами забросают», – упавшим голосом предположил кот. «Зачем?» С линцой отозвался Шевцов. «Со шмеля бахнут и баста». «Ты оптимист», – заметил сталкер. «Типа того», – сказал Шевцов. «Потому что вряд ли они нас так сразу грохнут». «Попробуй договориться», – отрывисто бросил кот. «С кем?» – усмехнулся Шевцов. «С ними? У нас слишком неравные условия, чтобы договариваться». «Если до этого ты говорил правду, то у нас есть то, что им нужно». Кот скосился на Акима. Шевцов молча глядел парня. Аким съежился, переводя взгляд с одного на другого. Пробормотал. «Вы что же, отдать меня им хотите?» «Они не причинят тебе вреда», – заверил кот. «Ты им живым нужен». И уже не слушая товарищей, крикнул. «Не стреляйте! У нас тот, кого вы ищете!» Некоторое время ответа не было. Затем тот же голос, но уже без прежней жестокости и уверенности отозвался. «А с чего ты это взял?» – Шевцов показал коту большой палец. Похоже, они попали в точку. «А парнишка такой худосочный, Акимом кличут!» – крикнул кот. «Не тот, что ли? Тогда извините, ошибочка вышла». Снова молчание и снова все тот же голос. «Чего вы хотите? Уйти спокойно. Мы вас не трогали, и вы нас не троньте». Снова пауза, затем ответ. «Хорошо, пусть парень идет к нам. Мы гарантируем ему безопасность. Остальные смогут уйти». «Ну вот, совсем другое дело», – довольно откликнулся кот. «Только надо с коллегами посовещаться». Сталкер подмигнул Акиму и вдруг похолодел, наткнувшись на холодный чужой взгляд. «Не выдавай меня им», – губами Акима произнес ледяной голос. «Не выдавай». Кот в оцепенении ждал продолжения. У Шевцова слегка отвисла челюсть. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Продолжение не последовало. Аким тряхнул головой, зябко поежился. «Это что сейчас было?» – тихо спросил контрразведчик. «Голос», – просто ответил кот. «Голос?» – как ни в чем не бывало, – переспросил Аким. «И что он сказал?» «Что ты останешься с нами», – решительно сказал сталкер. «Ты что же, послушаешься этого голоса?» – недоверчиво спросил Шевцов. «Ты даже не знаешь, кто именно с тобой говорит. Пока что его советы шли только на пользу», – отозвался кот. «Так что Акима мы не выдадим». «И что же мы будем делать?» «Выжидать». Шевцов криво усмехнулся, покачал головой. «Спорить нет смысла. Любое решение сейчас сомнительно. Выдача парня не гарантирует жизнь остальным, да и нет гарантии безопасности самого Акима. Не выдать его тоже не решение вопроса, зато способ подтянуть время». Кот смотрелся в окуляр оптического прицела. Спецназовцы, или кто это были, прятались здорово. Воевать с такими без шансов. Да, и не хочется как-то. Он сталкер, а не охотник на людей. «Ну что вы там, решили?» – крикнули из-за камней. «Нет еще», – бодро отозвался кот. «Решение-то непростое, думать надо. А где гарантии, что вы нас не перестреляете, когда мы вам парня выдадим? Слово офицера!» Кот, не выдержав, рассмеялся. «Да уж, гарантия железная». Ответа на эту язвительную реплику не последовало. Вместо этого в мох под ноги шлепнулся пузатый металлический цилиндрик. «Граната!» – страшным голосом рыкнул Шевцов. Сталкер лишь успел закрыть лицо руками и попрощаться с жизнью. Осталась лишь эта растянувшаяся вечность ожидания, что сейчас рванет, круша плоть динамическим ударом и нашпиговывая внутренности острыми, как лезвие, осколками. Раздался невнятный хлопок. Кот удивленно убрал от лица руки. И зря. Все вокруг заволокло едким дымом. Задыхаясь от кашля, захлебываясь слезами и соплями, все трое повалились на землю, ища спасения в мокром мху. Газовые гранаты, чтобы их гадов. Самого крепкого и выносливого делает беспомощным червяком, копошащимся в собственной блевотине. Господи, как же жжет глаза! Они лежали ничком в расползающихся газовых клочьях, каждый наедине с собственной болью. Оставалось ждать, пока придут сильные, хорошо подготовленные враги в противогазных масках, и их возьмут тепленькими. Но те что-то со штурмом не спешили. Краем уха, все еще не пришедший от себя, от едкой удушливой мерзости, кот расслышал торопливые выстрелы. «Что там, мать вашу, происходит?» – прохрипел он, размазывая слезы по опухшим векам. Подтянул за ремень винторез, выглянул из-за камня. «Эй, вы что там, совсем озверели? Мы же сказали, что подумаем, дайте только время». Ответом было молчание. Рядом возник Шевцов. Выглядел он неважно, но с газовой атакой, похоже, справился быстрее. Чего нельзя было сказать об Акиме, который продолжал корчиться в мелкой луже у их ног. «Стреляли?» – вяло сообщил кот. «Это не в нас», – сказал Шевцов, с прищуром, глядываясь вдаль. «И думаю, не они». «Не они?» – не понял кот. «А кто?» Тем же краем глаза заметил, как из-за камней неторопливо поднялся силуэт человека, судя по всему, в длинном тяжелом плаще. «Эй, вы, там!» – хрипло прокричал человек. «Живой кто есть? А ты кто такой? Откуда взялся?» – крикнул кот. «Не узнаешь старых знакомых?» – прозвучало в ответ. «Может, тебе освежить память?» Кот присмотрелся и увидел, что одна рука, кричавшего, висит на бинте, второй же он опирается на легкий подлокотный костыль. Настроение резко ухудшилось, хотя, казалось бы, куда хуже. Такая встреча не сулила ничего хорошего. «Штырь, ты что ли?» – выкрикнул кот. «Рад тебя видеть живым и здоровым. Или почти здоровым». «Смешно тебе, умник?» – беззлобно отозвался Штырь. За его спиной показалась пара вооруженных до зубов амбалов. «Ну, смейся, смейся. Говорят, смех продлевает жизнь. Не знаю, как это поможет в твоем случае». «Ты пришел поговорить о здоровье?» – крикнул кот, разглядывая Штыря через оптику прицела. Палец сам тянулся к спусковому крючку. «А где там наши армейские друзья? Чего они притихли?» «Демобилизовались», – охотно ответил Штырь. «Вечный запас». «Ты что же, на военных попер?» Переглянувшись с Шевцовым, нервно спросил сталкер. «Они тебя найдут и прикончат, не посмотрят, что ты в авторитете. Воевать с армией тебе не по зубам». «А я воевать и не собираюсь», – сказал бандит, делая шаг вперед. «Я возьму то, что мне нужно, и исчезну. Давно собирался завязать с этим бизнесом. Здоровье уже не то, как видишь». «А, ну желаю удачи», – крикнул кот. «Удачи понадобится тебе, сталкер», – процедил Штырь. «А мне нужен тот, с кем ты приперся на мою территорию». Сейчас я не на твоей территории. Не заговаривай мне зубы, ты знаешь, о ком я». Кот не ответил, он лихорадочно соображал, что делать. Шевцов мрачно смотрел на него, будто сталкер мог с легкостью ответить на все его вопросы. «Его зовут Аким», – добавил бандит. «Славный такой парнишка. Отдай его мне и проваливай». «А тебе он зачем?» – выкрикнул кот. «Мне незачем», – сказал Штырь. «Но есть люди, которые за него предлагают солидный куш. Кстати, могу взять тебя в долю». «А зачем тебе брать меня в долю, когда ты можешь прикончить меня, как этих вояк?» – поинтересовался кот. «Тоже верно», – рассмеялся Штырь. «Да, выбор у тебя непростой». Сталкер снова замолчал. В голове была звенящая пустота. Ни одной дельной мысли. Положение оставалось прежним, просто одни преследователи сменились другими. А если уж совсем честно, стало еще хуже. С военными был хоть какой-то шанс договориться. С бандитами никогда. И если уж эти головорезы положили несколько хорошо обученных бойцов, значит, им троим никуда не деться. «Ну что?» – тихо спросил Шевцов. Выглянул, снова посмотрел на сталкера, показал пистолет. «Этим я не сдамся. Они уже пытались меня прикончить. На этот раз я утащу парочку с собой в могилу». «Вот же влипли. Знал же, нельзя мне соваться в зону. Нельзя!» Сжимая рукоять винтореза, проговорил кот. Лицо его вдруг осунулось, взгляд стал твердым. «А грохну-ка я Штыря и посмотрим, как они без головореза поют. Твой голос ведь ничего не имеет против?» Последнее было адресовано Акиму. Тот не ценил сарказма, лишь растерянно пожал плечами. «Вот и отлично». Сталкер перекатился в заранее намеченную позицию и припал к прицелу. Поздно, у камней никого не было. И тут началось. Бандиты бросились на них с флангов, человек по пять с каждой стороны. Впереди за камнями была засада, за спиной болото, так что вариантов для отхода не было. Кот в растерянности вращал головой, не зная, что делать. Стрельбой в одну сторону он может снять одного-двоих, после чего остальные вожмутся в землю. Но за это же время подоспеют бандиты с другого фланга. Решение взял на себя Шевцов. Он попросту вскочил на одно колено и в 2 секунды высадил весь магазин в сторону наступавших слева. После чего, мгновенно на ходу меняя магазин, повернулся в сторону правого фланга. Я сделал всего 1 выстрел, но бандиты были уже на земле. С обеих сторон донеслась беспорядочная стрельба. Пули рвали в клочья мох и колотили в камни. «У меня 1 магазин остался», – отрывисто сообщил контрразведчик. «Стрелять будешь или забрать у тебя винтарь?» Сталкер уже оправился от первой растерянности и припал к прикладу, целясь в противоположную сторону. Там уже корчился от боли 1 подстреленный бандит, еще 1 затих и, видимо, навсегда. С этой стороны в них постреливали, но как-то не очень уверенно. Кот поймал в оптику чье-то перекошенное лицо под черной обтягивающей шапкой. Где-то он слышал, что не так-то просто убить человека – да и за собой особой кровожадности не замечал, но сейчас потянул спусковой крючок без малейшего сомнения. Негромко клацнуло, голова в шапке дернулась и опала в мох. Кот прислушался к своим ощущениям и ничего не почувствовал. Может, что-то придет позже, если для него это позже вообще наступит. Краем глаза сталкер оценил местность. Слева была небольшая ложбинка, которая не просматривалась из-за камней впереди. Это был шанс. «Аким, Глеб, туда! Я прикрою!» – коротко обернувшись, выпалил кот. Шевцов все понял мгновенно. Высадив оставшиеся патроны в сторону залегших справа, он буквально поволок Акима из укрытий прямо на бандитов слева. Это был момент истины. Сталкер слился с винторезом, впившись в него скользкими от пота пальцами, пялясь в прицел слезящимся глазом. Сердце бешено перекачивало кровь, и смерть дышала в затылок. Ошибка теперь стоила бы жизни. Он успел заметить, как впереди шевельнулся автоматный ствол и поспешно выстрелил. Судя по крикам, этого он только ранил. Но оставшиеся 2 не выдержали и, вскочив, открыли огонь по бегущим в их сторону Шевцову и Акиму. Шевцов успел упасть и столкнуть на землю Акима. Одновременно сталкер подстрелил еще одного бандита. Последний не выдержал и побежал. Кот выстрелил в него, раз – не попал. От 2-го выстрела отказался. Нужно беречь патроны. Подхватил винтовку и рванул следом за товарищами. Над головой засвистели пули. Его все-таки заметили из камней. Он пригнулся ниже и быстро добрался до спутников. Шевцов не терял времени. С ловкостью опытного мародера он обчищал карманы мертвых бандитов. Теперь у него был АК-74У с укороченным стволом и ворох магазинов к ним. Да еще ТТ, который он тут же заткнул за пояс. Оставшиеся автоматы и бесполезный теперь Макаров он расшвырял по сторонам. Рядом продолжали стонать и материться два недобитка. Шевцов не обращал на них внимания, у этих он отобрал оружие первым делом. «Уходим», – быстро сказал контрразведчик. Не целясь короткими очередями, высадил магазин в обратном направлении и, пригнувшись, побежал дальше. Кот подчинился, с легкостью передав ему инициативу. В бою Шевцов знал, что делать. Толкая перед собой Акима, сталкер следовал за новым лидером. Пока не догнал его со словами «Стой, дальше нельзя». Шевцов остановился, вопросительно посмотрел на него. «Порченные земли», – кивнув вперед, пояснил кот. Шевцов с сомнением посмотрел туда, куда указывал сталкер. Не так просто определить порчу. Она не всегда проявляет явно, как та же жаркая или комариная плешь. Ее надо уметь рассмотреть среди прочих земель зоны. Первое, что бросается в глаза – черная колючка. Вообще-то колючка, в принципе, очерчивает зону. И попадая за нее, ты по определению начинаешь подвергаться непрекращающемуся воздействию зоны. Но здесь, в своих собственных пределах, зона выделяет еще более опасные места. Беда в том, что колючка не везде бросается в глаза. Так что контуры порченной земли в большей степени обозначены горьким опытом, человеческими смертями и странными неизлечимыми болезнями. Здесь же прибавлялись еще мертвые изувеченные деревья, которые необъяснимым образом продолжали расти, несмотря на то, что давно высохли и прогнили. За спиной раздались отрывистые очереди. Злобно свистнули пули, одна где-то с визгом отскочила от камня. Все трое снова попадали на землю, отползли к булыжникам. Редкая сухая трава создавала иллюзию укрытия. Вдалеке мелькали темные фигуры, с той стороны доносились выстрелы. Слышались голоса, и они становились все ближе. «Не отстанут», – сказал Шевцов, меняя магазин автомата. «Вон, полукругом охватывают. Сейчас со спины зайдут». «Не зайдут», – хмуро сказал кот, кивнув в сторону уродливых зарослей. «Про порчу они знают. И знают, что я знаю. Они не идиоты». Бандиты приближались неторопливо, не таясь. Будь то не боялись уже ни винтореза, ни захваченного у убитых приятелей оружия. Эта бандитская бравада и пренебрежение смерти всегда пугают новичков. Кот знал, что пощады не будет. Теперь уж точно живьем никого брать не собирается. Штырь готов даже пренебречь обещанной наградой, но обидчикам он не простит. Да и кто сказал, что Аким нужен ему именно живым? Эти хаотические размышления прервали автоматные очереди. Бандиты, видимо, только примерно знали, где спрятались беглецы, и обильно поливали этот участок пулями. Те свистели все ближе, вжимая людей в землю. «Ну что, так и будем лежать?» – прорычал Шевцов, поглядывая в сторону порченной земли. «Или попытаемся выжить?» Сталкер хотел ответить. «Неизвестно, что хуже – смерть или жизнь в осознании того, как из тебя постепенно уходит все человеческое, как ты неуклонно становишься частью зоны и понимаешь, что спасения не будет. Наверное, это все равно, что добровольно стать прокаженным. Может быть, смерть лучше этого». Пуля с визгом срикошетила от камня прямо над головой. И в этой самой голове мгновенно прояснилось. «Нет, смерть не лучше». «А, к черту все!» – прохрипел сталкер. «Бог не выдаст, свинья не съест. Идем туда». Он полз вперед, толкаясь локтями, глотая и сплёвывая отравленную пыль. Прямо перед глазами мелькнула эта проклятая черная колючка, и он уже готов был пересечь черту, из-за которой нет возврата, когда заметил по левую от себя руку его. Разрыв. Узкий, не более 1,5 метра шириной, разрыв в непрерывной черной линии. А разрыв был неявным, ведь часть колючки всегда присыпана каким-то мусором, даже желтоватой мертвой травой. Он бы и не заметил его, если бы обстоятельства не ткнули мордой прямо в него. Присмотревшись, кот сделал для себя поразительное открытие. От разрыва в глубину порченной земли уходили извивающиеся, но почти параллельные полосы колючки, гораздо более бледные и потому почти незаметные, если смотреть стоя. Можно было подумать, что туда, в опасную глубину, уходила тонкая кишка чистой земли. Если только можно какую-то землю в зоне считать чистой. А может, ему просто хотелось так думать, что эта полоска чистая. Просто надеяться больше было не на что. «Эй!» По-змеиному извернувшись, позвал он. «Проход, видите? Колючка по краям. Вот строго по нему и ползем». И уже не оглядываясь, рванул вперед, насколько позволяли уставшие руки и локти. Поторапливаться стоило. Голоса были все ближе, и пули ложились вокруг все точнее. Им удалось проползти вглубь этих проклятых земель 30 метров, когда из-за зыбкой границы долетел голос Штыря. «Эй, вы, чудаки из другой буквы!» Если хотите побыстрее сдохнуть, то давайте обратно. Я вам пулю обеспечу. Зачем от порчи подыхать? Приятного в этом мало. Был у меня кореш, туда же сунулся. Так через месяц у него лицо мясом заросло. Было лицо, стало задница. Бандиты заржали. Сталкеру вдруг дико захотелось развернуться, встать в полный рост и всадить шутнику пулю между глаз. Но было ясно, на это Штырь и рассчитывает. Эти гады потеряли их из виду, а соваться следом боятся. Как же им хочется шлепнуть эту троицу фраеров, которые умудрились положить треть банды. «Эй, придурки!» – снова крикнул Штырь. «Не будьте крысами! Отдайте парнишку! Вас я все равно найду и прикончу, а ему, может, и повезет». Приступы бессильной злобы бандиты продолжали стрелять им вслед. Но теперь совсем мимо. Только бьет по нервам, толкая к срыву и фатальной ошибке. Нельзя поддаваться эмоциям. Надо сжать зубы и ползти вперед. Зона не выдаст. Тем, кто ее знает и внимателен к ее знакам, кто уважает ее силу, она и посылает такие подарки. Вроде этого узкого лаза в своих смертельных дебрях. Спасибо тебе, зона, и на этот раз. Голоса постепенно смолкли, прекратились выстрелы. Смельчаков догонять беглецов на порченной земле не нашлось. А проход этот надо запомнить. У каждого сталкера есть в зоне свои тайные тропы. Но такое действительно стоило поискать. Правда, еще не ясно, избавит ли этот путь от неизбежной порчи. «Стоп, привал!» – устало проговорил кот. Уткнулся лицом в твердую землю. Живот сводило от голода, во рту было сухо. Пить хотелось дико. «Сколько мы так ползти будем?» – глухо спросил Шевцов, подтягивая за ремень автомат. «Спроси, чего полегче», – отозвался кот. «Откуда я знаю, как далеко эта кишка ведет? А кроме нее сейчас пути нету». «Так, может, хотя бы на ноги встанем?» – предложил Шевцов. «Вроде прилично ползли уже». «Так-то оно так», – сказал кот, тупо глядя в землю. «Но границы прохода только так, в упор видны». Пока они перекидывались с Шевцовым вялыми фразами, ползший в середине Аким медленно поднялся. «Эй, парень, осторожнее», – предупредил сталкер. «Смотри, за черную колючку не шагни. Порча – это тебе не шутки». Аким будто не слышал. Неторопливо огляделся, словно впервые увидел, где находится. И шагнул на запретную землю. «А чтоб тебя!» – выдохнул кот. Пружинисто вскочил на ноги, но словно какая-то сила удержала его на месте, не дав броситься вслед за безумцем. Казалось, между ним и парнем возникла незримая стена, которую он был не в силах преодолеть. Конечно, ничто в реальности не сдерживало его, кроме страха. Страха перед необъяснимой угрозой, непознанной напастью, способной лишить человека здоровья, воли, самой жизни. А этот несчастный и не понимал серьезности всего, что теперь могло с ним стать. Он думал, что ступает по самой обыкновенной земной почве, не чувствуя, как всем его существом уже овладевает разрушительной силой неизвестной природы. «Вернись, идиот!» – сдавленно проговорил сталкер. «Ты понимаешь, что с тобой будет?» Аким остановился, обернулся и сказал со своей непробиваемой улыбкой. «Ничего со мной не будет. Все, что могло стать, уже случилось». Слова застряли у кота в глотке. Он мог возразить, но нечего было сказать. Аким был самым странным из его знакомых. Пожалуй, его тоже можно было назвать порченным зоной. Но все же это не повод для того, чтобы рисковать лишний раз. «Зачем ты это делаешь?» – выкрикнул Шевцов. Он тоже был на ногах и так же, как сталкер, замер на месте. «Что тебе там понадобилось?» «Не знаю», – дернув плечом, отозвался Аким. «Потянуло что-то?» «Потянуло его», – проворчал сталкер. И тут увидел, как в сторону Акима из-за уродливых мертвых стволов движется стремительная тень. Шевцов предостерегающе вскрикнул, сдернул с плеч автомат. Аким, не оглядываясь, сделал успокаивающий жест. Словно в трансе они наблюдали, как из-за деревьев тяжелой поступью вышло что-то большое, косматое, темно-бурое. Сталкер пригляделся и не смог поверить своим глазам. Это был шатун. Все знают, что шатун в зоне один. Так говорят старые сталкеры. Мол, даже если одновременно в разных частях зоны два сталкера встретят шатуна, это один и тот же шатун. Как такое может быть, загадка. Еще они говорят, что убить шатуна нельзя. Кот думал, что своим выстрелом опроверг это поверье. И вот, выходит, тоже был неправ. Ведь это был тот самый шатун. Больше всего кот боялся, что мохнатое чудовище посмотрит сейчас в его сторону. Но тот, словно завороженный, смотрел на Акима. И Аким глядел на громадного зверя неотрывно, без малейшего страха. Хотя вряд ли ему доводилось видеть живьем даже самого обыкновенного медведя. Шевцов медленно поднял ствол автомата. Кот сделал знак «Не надо». Сам он нарочно убрал руку с холодного металла винтореза. Второго выстрела Шатун ему не простит. Аким продолжал неподвижно стоять перед зверем. Было в этом что-то неестественное, жутковатое. Куда понятнее было бы, если бы животное занервничало, зарычало или даже бросилось на человека. Но постояв так немного, склонив перед парнем голову, Шатун вдруг шагнул в его сторону и тихонько ткнул его мордой в грудь. Так показалось со стороны. Аким же, безвольно взмахнув руками, отлетел назад, прямо к полосе чистой земли. Зверь, пятясь, отступил и быстро растворился в зарослях. Шевцов едва удержался от автоматной очереди вслед бурому монстру. «Что это было, Аким?» – нервно спросил он. Парень приподнялся на локте. На его лице были недоумение и боль. «Я не знаю. Если бы спросили меня», – раздельно произнес сталкер, – «я бы сказал, он был своим для зоны, и зона отвергла его». «С чего ты это взял?» – недоверчиво произнес Шевцов, помогая Акиму подняться. Кот пожал плечами. Есть вещи, которые объяснить невозможно, но сталкер это чувствует. Шевцов был опытным воякой, но не был сталкером. Какой ж тут разговор по душам. В любом случае, в происшедшем виделся и добрый знак. Шатун был жив, и он не смотрел в их сторону. Кот не сдержал кривой улыбки. Неужели удача снова повернулась к нему? Этого так просто не определишь. Пока живым из зоны не выберешься, да не сорвешь приличный банк на подпольном игрище у парфюмера. Да и кто сказал, что это именно удача? Хорошо бы вообще понять, что оно такое, удача. Он как-то затеял с шефом разговор на эту тему. И казалось, для того тема удачи вполне даже серьезный вопрос, вызывающий научный интерес. Помнится, он и теорию вероятности сюда приплел, и энтропию Вселенной, и энергетическую заряженность каждого отдельного человека. Короче, ничего из этого нагромождения слов кот не понял. Кроме одного, академик тоже ни хрена в этом не смыслит. «Ладно», – возвращаясь к реальности, – сказал сталкер. «Миновал нас Шатун, ну и скажем ему спасибо. Будем считать, что это он проведать нас заходил. Да Аким указал, не лезь, мол, на порченную землю. Усёк, Аким? А теперь быстро улепетываем отсюда. Мы посреди порченного поля уже час торчим. Боюсь, как бы...» Он не договорил. Вместо этого просто пригнулся и осторожно двинулся вперед, продолжая выглядывать границы коридора из тонкой черной колючки. Так шли еще около получаса, пока наконец не вырвались на чистую землю. Здесь тонкая черная колючка сливалась с более явной, что очерчивала границы порченной земли, и разбегалась в стороны. В общем, вуаля, прорвались. Вот и еще один повод вспомнить про удачу. «Все, привал!» – выдохнул кот и рухнул лицом в сухую траву. Повернул голову к спутникам. «Дух переведем немного и на юг, к периметру. Там у меня еще один лаз есть. Давно им не пользовался, но хороший шанс выбраться потихоньку». Шевцов лишь молча кивнул в ответ. Он, сутулившись, сидел на плоском булыжнике и бездумно смотрел себе под ноги. Такие передряги кого угодно вымотают, даже видавших виды спецов. Только Аким почему-то не выглядел уставшим. Он неторопливо, с любопытством обходил полянку, словно это был столичный дендрарий, а не пыльный пустырь на краю порченных земель. «А почему ты решил, что мы выбрались?» – неожиданно спросил он. «Чего?» – кот приподнялся, похлопал раскрасневшимися глазами, непонимающе уставился на парня. «Ну мы же за эту черную колючку хотели выйти!» – Аким пожал плечами. «А она вон!» Кот не дослушал, вскочил, бросился к противоположному краю поляны. Все еще не веря своим глазам, быстро обошел ее всю по окраине, остановился. У него потемнело в глазах, то ли от того, что вскочил так резко, то ли от осознания зловещего факта. Они были в ловушке. Элементарной западне, из тех, что зону устраивают повсеместно и самыми изощренными способами. Они не выбрались за пределы порченных земель. Напротив, заползли в самый центр. И со всех сторон этого клочка относительно чистой территории – проклятые земли, ступить на которые все равно, что заживо сгнить в аду. Кот бросился на четвереньки, пополз, едва не облизывая землю, пытаясь найти место, откуда они пришли, на эту полянку, едва заметный разрыв в черной колючке, переходящий в спасительный коридор. Разрыва не было, словно он затянулся, как зажившая рана. Кот сел на землю, отчаянно треснул себя по лбу ладонью, зарычал. «Я понял, это же лабиринт, чертов лабиринт. А я уже думал, что поймал удачу за хвост, идиот восторженный. Лабиринт, вот что это такое, проклятие!» «Погоди», все еще не выйдя из состояния усталого спокойствия, проговорил Шевцов. «Ничего не пойму. Какой еще лабиринт?» «Вот и я не сразу понял», продолжал невнятно бормотать сталкер. Он щупал землю, гладил, и его пальцы замирали в сантиметрах от колючки, недвусмысленно поросшей на невидимой границе двух почти неотличимых сред. Был такой шустрик, Харьком звали. Всю зону, говорят, излазил и, конечно, вляпался. Так он под конец все про какой-то лабиринт бормотал. Никто его понять не мог. Говорил он больно бессвязно, как городской сумасшедший. Потом выяснилось, у него от порчи мозг вдруг стал расти ненормально, и оттого в черепе давление повысилось. Думали, что он просто бредит. Однажды череп у него взял, да и треснул. А оттуда кот замолчал, его передернуло. В общем, жуть. Он еще прожил какое-то время вот так, с мозгами наружу. Бродил, народ пугал, да и коты. И все про лабиринт бормотал. Мы тогда только и поняли, что этот его лабиринт с порченной землей как-то связан. Неспроста же он порчу подхватил. А живодер, Харек помирал у него в клинике, утверждал, что тот якобы нарочно туда полез, в порчу. Мы тогда не поверили, думали, предсмертный бред. Кто ж сам на порчу пойдет? А Харек, наверное, вот так же попался. Он почему-то думал, что лабиринт приведет его к какому-то сокровищу, вроде золотого шара, или хотя бы к сундуку с хабаром. Лабиринт – это же тот ход, каким мы шли, понимаете? Ну, допустим, спокойно сказал Шевцов. Но нам не обязательно заканчивать, как этот хорек. А как? Кота трясло, это походило на приступ истерики. Рано или поздно у нас останется только два варианта – сдохнуть от голода и жажды или пойти напрямик через черную колючку. Понимаешь, что это означает? Сталкер уже готов был заорать, забиться в припадки, когда вдруг ощутил всей правой стороной лица увесистую плеуху. В голове разом прояснилось. Над ним возвышался Шевцов, который спокойным, не терпящим возражений тоном сказал: «Мы найдем другой путь. Ты найдешь. Ведь ты же сталкер, верно?» Кот пялился на него сумасшедшими глазами. Слова застряли у него в глотке. «Ну», – повторил Шевцов, – «верно я говорю?» «Ага», – прохрипел сталкер, потирая онемевшее лицо. «Придумаем что-нибудь». «То-то же», – удовлетворенно сказал Шевцов и отпустил кота. Тот пустым мешком осел на землю. В голове была одна лишь звенящая пустота. Сталкер невольно нащупал в кармане заветный олимпийский рубль, борясь с соблазном немедленно вытащить его и подкинуть, проверив везение. Только с такими вещами не шутят, особенно в зоне. Это там, в большом мире, монетка всего лишь указывает на степень твоего везения. А здесь кот мрачно усмехнулся. Возможно, что здесь как раз монетка влияет на события, потому что принцип причинности тут по-другому работает. Умная мысль, кстати, надо с шефом поделиться. Глядишь, в научной статье на него авторитетно сошлются. Может, появится даже какой-нибудь эффект монетки или принцип кота. Ну да, тот же все это Разуваев прочтет и на ковер. Откуда, спросит, ты эту хренотень взял? Из головы своей дырявой вытащил? Или, может, прямиком из зоны? И отправит натурально на нары. «Черту!» – прошептал кот, извлекая на свет тяжелую тусклую монету. Подкинул, поймал, прихлопнул ладонью. «Аким, орел или решка?» «Орел», – не задумываясь, – сказал Аким. Сталкер поднял ладонь. Под ней сверкнул герб давно сгинувшей страны. «Будем считать, ты сотворил удачу», – усмехнулся сталкер. «Как это?» – спросил Аким. «Хочу проверить одну теорию», – туманно пояснил кот. «Эй, сталкер!» – позвал вдруг Шевцов. Он стоял на коленях у края поляны. «А это, случайно, не выход?» Они снова продвигались по этому странному лабиринту с эфемерными, но смертельно опасными границами. Кот не мог избавиться от мысли о своем талисмане, неожиданной удаче, причинах и следствиях. Вообще, думать об этом вредно. Зону нужно принимать такой, какая она есть, а все ее проявления – как самые обыкновенные чудеса. Так легче жить и, что главное, так проще выжить. «Стой!» – Шевцов предупреждающе поднял руку. Все замерли. «Тихо! Слышите?» Точно, где-то впереди раздались голоса. Кот сделал знак остальным. За мной тихо и на расстоянии. И быстро по-пластунски пополз вперед. И вскоре увидел перед собой ту же самую полянку. Черт возьми, это действительно была она. Тот же плоский булыжник, на котором сидел Шевцов, и брошенную пустую пластиковую бутылку, из которой вытряхнул себе в глотку последние капли воды. Проклятый лабиринт привел их обратно. Только теперь на полянке было людно. Радовало хотя бы то, что незнакомцы не были бандитами. Яркие оранжевые комбинезоны, герметичные шлемы с широким обзорным стеклом – это, несомненно, атрибутика институтских. Высокие технологии, космические материалы и техника, не имеющая равных – все то, что позволяет им считаться элитой мировой науки и ни хрена не спасает от сюрпризов зоны. Вот и сейчас эти трое растерянно топчутся на месте, будто не понимают, где оказались, напоминая инопланетных пришельцев в своих суперсовременных комбезах. Вот они снимают свои маски, озираются. Вид у них неважнецкий. Неудивительно, они в центре порченной земли и, похоже, прекрасно это осознают. Аномальная территория, как они сами называют эти места, будь то мудреное название хоть что-то объяснит, и двое из них вроде бы знакомые. Сталкер присмотрелся. Не может быть. Какими судьбами? Кот вынырнул из кустов и с видом радушного хозяина направился к пришельцам. Не поверите, шеф, только что про вас вспоминал. Богатым будете. Двое шарахнулись от него, как от прокаженного, опасно пятясь к границе порченной земли. Они не сводили взгляда с винтореза в его руках, и кот счел за лучшее закинуть оружие за спину. Только Лавров остался на месте, с недоверием оглядывая своего лаборанта. «Что ты здесь делаешь?» – сухо спросил он. «Ты же обещал, я за тебя ручался». «Обстоятельства», – развел руками кот, поманил залегших в зарослях товарищей. «Взаимовыручка, долг, честь и все такое. Хороший человек помочь попросил, и отказать ему было выше моих сил». Лавров растерянно наблюдал, как из чахлых зарослей выбирает сначала Аким, а затем и Шевцов с автоматом. Вид у последнего был потрепанный и зверский, так что кот мог понять растерянность научников. «Аким?» – упавшим голосом произнес Лавров. Медленно опустился на пластиковый контейнер с оборудованием. «Тогда мне все ясно». Кот так и замер с открытым ртом. Он знал эту шефскую манеру, но никак не мог к ней привыкнуть. «А как к такому привыкнешь? Он ведь не просто сказал «мне все ясно». Это же означает, что шеф действительно успел принять и обработать скудные вводные от их встречи, разложить все по полочкам и прийти к соответствующим выводам. Хотя, если подумать, другим Нобелевские премии и не дают. «Так что там случилось, шеф?» – спросил кот. «Что за оцепление вокруг зоны? Вы здесь по той же причине?» Лавров ответил не сразу, и кот успел почувствовать на себе неприятный взгляд. Подняв голову, он наконец узнал того, кто так пристально на него пялился. Зубов собственной персоны. Вот уж действительно никогда не знаешь, чем тебя встретит зона. И тем более удивительно встретить его в одной группе с бывшим научным руководителем, а теперь непримиримым противником. Зубов криво улыбнулся, кивнул ему. Кот отвел взгляд. Перед глазами снова возник тот фантастический флеш-стрит и мучительное ощущение собственной беспомощности. И тут же его словно громом ударило. А не ходил ли Зубов, как и он, в зону за фартом? Что, если накануне игры этот гад как раз подзарядился в противовес ему, опустошенному длительным перерывом в вылазках? Неужто он тоже знает этот секрет? Зубов продолжал скалиться, и сталкеру вдруг мучительно захотелось стащить с плеча винторез. «А разве вы не знаете, что случилось?» – сухо сказал Лавров, возвращая сталкера к реальности. «Откуда?» – кот пожал плечами. «Ну-ну», – странным голосом сказал шеф. «И про буйство муляжей вам тоже ничего не известно». «Муляжей?» – переспросил Шевцов. «Это ходячих покойников, что ли?» «Можно и так сказать, хоть это и в корне неверно». Лавров нахмурился, поглядел из-под лобья на Акима, заговорил. «В общем, вчера на Искитим обрушились целые толпы этих самых покойников. Вы знаете, это явление было известно и раньше. Муляжи умерших в пределах посещений приходили со стороны зоны в основном к своим домам и домам своих близких. Но никогда еще не фиксировались случаи их нападения на людей». «Жертвы есть?» – тихо спросил Шевцов. «Есть», – хмуро отозвался Лавров. «Плохо, что про это пронюхали СМИ. Муляжей по телевидению уже объявили зомби, паника докатилась до Новосибирска. Наверняка дадут опровержение, но дело уже сделано. Интернет просто кипит всякой панической ересью. И хуже всего, что во все это поверили военные. Оттого и заслоны по периметру, якобы в поддержку силам ООН. И если все будет продолжаться таким образом, дело может обернуться войсковой операцией в зоне». «Но ведь это самоубийство», – не выдержал Шевцов. «Они же просто людей погубят». «Вот именно», – отрезал Лавров. «Но военным нужны ордена и звания. Повод им нужен». «И вы разрешили вмешаться?» – кивнул кот. «Мы должны выяснить причину такой активности зоны», – сказал Лавров. Тот же поправился. «Или хотя бы попытаться это сделать. Руководство же не понимает, что воевать с муляжами бесполезно. Они уничтожат одно тело, и вскоре из зоны появится аналогичное. И неизвестно при этом, как оно себя поведет. Не решит ли мстить или что-то в этом роде. Ведь мы до сих пор так мало знаем об их природе. Да и вообще муляжи – это же не причина, это следствие. А причина? А вот она причина», – раздался со стороны голос Зубова. Тот подошел и ткнул пальцем в оранжевой перчатке в Акима. «Неужели вы не улавливаете связь? Он здесь, и вот началось. А ведь я давно уже говорил вам об этом». «Что, Аким, что-то вроде бомбы замедленного действия?» – резко отозвался Лавров. «То, что он единственный выживший в эпицентре, не делает его автоматически врагом человечества». «Но мы знали, что он пойдет в зону», – твердо сказал Зубов, уже не глядя на Акима, словно тот был не человеком, а безмолвным предметом для научных споров. «Знали, что это вызовет последствия, и предупреждали вас. А вы скрывали его, отказывались от сотрудничества». «Это вы называете сотрудничеством?» – ледяным тоном сказал Лавров. «Я не играю в ваши игры. Зубов, засеките это у себя на носу». «Вы знали, что он опасен, что его проникновение в зону чревато тяжкими последствиями». Зубов разошелся и теперь наступал на Лаврова, сжав прорезиненные кулаки. «Вы изначально потворствовали всему, что ведет к неизбежной катастрофе». Кот мгновенно встал между шефом и его бывшим учеником. Раздельно произнес: «Слушай меня, умник. Во-первых, не повышай голос на старших. А ты у меня сядешь», – с мстительной улыбочкой сказал Зубов. «Загремишь на полную катушку. Думаешь, я не знаю про все твои темные делишки?» «Во-вторых», – спокойно продолжил кот, – «стукачей здесь не любят. Знаешь, сколько их сгинуло в зоне? То, что ты падла, говнюк и доносчик, я давно понял. И у меня есть жгучее желание избавить мир от такого дерьма, как ты». «А, так это ты из-за того проигрыша», – отступая, но не прекращая скалиться, сказал Зубов. «Ты сам виноват. Думал, что на твою удачу не найдется другой». «И в-третьих», – не слушая его, – продолжал кот, – «если я узнаю, что ты хоть как-то навредил Акиму, я припомню тебе и первое, и второе. Усек? Погоди, дай только вернуться. Я сам тебе все припомню», – процедил Зубов, отходя к краю полянки, где ждал еще один участник экспедиции. Сталкер проследил за ним взглядом и снова обратился к Лаврову. «Так что, шеф, вы тоже считаете, что визит Акима в зону и буйство мертвяков как-то связаны?» «Связь не такая уж очевидная», – не очень уверенно сказал Лавров. Повернулся к Акиму. «Но действительно, что ты здесь делаешь?» «Это долгая история», – пробормотал Аким. Поглядел на сталкера, ища у него поддержки. «Ладно», – сказал кот, – «я все расскажу». Они сидели в центре полянки вокруг крохотного костерка из древесного мусора и таблеток сухого спирта. Сталкер закончил рассказ и, замолчав, наблюдал выражение лиц новых товарищей по несчастью. Лавров выглядел спокойно задумчивым, Зубов не скрывал злости и затаённой жажды мести. Третий, малознакомый лаборант, был просто растерян. В общем, каждому было о чем подумать. Но сталкер понимал, единственное, о чем стоит сейчас размышлять, это поиск выхода из ловушки. «Значит, его ищут еще и бандиты», – неожиданно произнес Лавров. «Выходит, информация об Акиме уже вышла за пределы института». «И за пределы кабинетов спецслужб», – добавил кот. «Кому-то Аким понадобился настолько, что они готовы слить информацию, да еще и раскошелиться за его голову». Услышав свое имя, Аким вжал голову в плечи и отвернулся. Кот ощутил жалость к парню. «Мерзко, наверное, чувствовать себя призом в непонятной тебе игре. Это помимо других напастей, свалившихся тебе на голову». «Не стоило сюда лезть», – подал голос безымянный лаборант. «Это же не по регламенту. Нам же всем по выговору влепят. Или уволят». «Уволят», – мрачно усмехнулся Зубов. Кивнул на Акима. «Такой компании нас скорее грохнут. Если еще раньше мы сами не окочуримся от такого соседства». «Мне кажется, вы несколько преувеличиваете, коллега», – слегка повысив голос, сказал Лавров. «Но экспедиция была спланирована неудачно, верно? Кстати, это же вы занимались ее организацией». Кот с интересом поглядел на Зубова. Тот залился краской и отвернулся, злобно пыхтя. «Это, конечно, не мое дело», – вмешался вдруг Шевцов. «Но почему это он занимался организацией экспедиции вглубь периметра?» «Это вне вашей компетенции», – огрызнулся Зубов. «Ошибаетесь», – сказал Шевцов, устраиваясь поудобнее на своем камне. «Это как раз моя компетенция». «Как таким же образом вы, рядовой сотрудник филиала, получили оборудование и допуск на посещение зоны без соответствующего согласования? Кто за вами стоит?» «Зубов». «Идите к черту», – выдавил Зубов. «Заткните пасть», – посоветовал Шевцов. «И ведите себя так, как будто вас нет, иначе я могу ненароком про вас вспомнить. Ладно, это я возьму на заметку». Он повернулся к Лаврову. «Так что же случилось с вашей группой?» Лавров занервничал, поднялся с контейнера, сделал несколько шагов, заложив руки за спину, будто прогуливался по лаборатории, размышляя над научной проблемой. Сказал: «Ничего, в общем-то, особенного мы не планировали. Когда появились данные об активности муляжей, мертвецов, как вы их называете, решено было срочно замерить ряд показателей активности в зоне. Для этих целей вроде бы используются роботы и беспилотные летательные аппараты, заметил Шевцов. Так-то оно так, кивнул Лавров. Но эти штуковины у нас как расходный материал. Роботы не в состоянии выявлять аномальные зоны, вроде гравиконцентратов, спонтанных температурных очагов и прочего. Потому мы постоянно теряем автоматы, и эффективность их, если честно, почти нулевая. А в тот момент исправных роботов не было в принципе. Но вы же понимаете, ученые не могут спокойно наблюдать, как происходит уникальное явление, и ждать поставки этих проклятых аппаратов, когда все происходит здесь и сейчас. А потому на свой страх и риск я принял решение отправиться в зону, так сказать, на ногах. Нужно было установить несколько автоматических маяков вроде этого. Лавров кивнул в сторону пластикового контейнера для отслеживания некоторых параметров. Через периметр перебрались на служебном вертолете и высадились у границы этой аномальной зоны. «И как это военные пропустили вас при таком контроле периметра?» – прищурился Шевцов. «Коллеги, как-то удалось договориться», – сказал Лавров, указывая на Зубова. «Между прочим, он и оборудование выбил, и спецпропуска. На это обычно уходят сутки, не меньше. Он сам предложил свои услуги, и не время было вспоминать старые обиды. Вообще он большой молодец, зря вы на него так. С ума сойти», – разглядывая Зубова странным голосом, сказал Шевцов. «Какой расторопный сотрудник!» Зубов молча смотрел в сторону. На его скулах нервно дергались желваки. Лавров продолжал. «В общем, высадились, назначили время эвакуации и приступили к калибровке аппаратуры. Ничего сложного, просто расставить ящики треугольником на расстоянии 500 метров друг от друга, запустить связь со спутником и тест. С первыми двумя все прошло штатно, а потом...» Лавров замолчал. Ему явно тяжело дались эти слова. «Потом мы попали под блуждающий температурный очаг второго уровня. Микроволновка», – машинально сказал кот. «Не стоило толпой у электроники стоять. Она же на нее как на приманку ползет. Мы увлеклись работой и не заметили», – продолжал Лавров. «Среди нас только трое имели опыт непосредственной работы в зоне. И двое из них погибли на месте. Еще один лаборант остался там же. Мы бросились бежать». «Прямо с контейнером?» – спросил Шевцов, стукнув кедом пластиковый ящик. «Ну, не бросать же его там!» Лавров удивленно посмотрел на контрразведчика. «Если уже три человека погибли во имя общего дела, наш долг довести его до конца». «Да уж», – проговорил Шевцов, – «не похоже, что он разделял такую любовь к науке». «В общем, оставалось установить только этот контейнер. Мы доставили его сюда, и тут появились вы». Сталкер напрягся. У него появилось чувство, будто его обманули. «Постойте», – проговорил он, – «то есть вы просто взяли и пришли сюда?» «А что здесь непонятного?» – поинтересовался Лавров. «Вот так напрямик по опорченным землям?» – дрогнувшим голосом произнес кот. Перед его глазами поплыли ужасающие картины, как эти люди умирают в страшных мучениях от необъяснимых болезней, как сама судьба творит с ними ужасные вещи. Порча – сила страшная, беспощадная. Никому такого не пожелаешь, даже мерзавцу Зубову. «Так называемые порченные земли – миф», – спокойно сказал Лавров. «Очередная сталкерская байка». На этот раз в отношении участков с аномальной причинно-следственной активностью. Да, эти аномалии небезопасны и пугают непосвященных. Но мы же с вами серьезные люди. Серьезные люди. Кот устало опустился на землю. Тут ползешь как проклятый, и то не знаешь, не зацепил ли локтем эту дрянь. Они взяли и пошли. Серьезные люди. Ты считаешь, что это опасно? Тон Лаврова изменился. Похоже, он и сам уже не верил в свои слова. Кот поглядел в ответ каким-то щенячьим взглядом. Он не знал ответа. Все, кто в зоне считал, будь то знает ответы, давно мертвы. Потому он просто промолчал. Затем встал и снова пошел туда, к границе безопасной полянки. И вдруг увидел, что черное колечко с этого края исчезло. То ли расползлась в стороны, то ли отступила, но ее не было. А значит, был шанс, что впереди чистый путь. «А ну быстро за мной!» – страшным голосом прорычал кот. «Пока эта дрянь опять не схлопнулась». Уже наученные на собственном опыте Аким с Шевцовым повиновались моментально, подхватив вещи и оружие, подскочив к лидеру. Только ученые замешкались, откинув крышку контейнера и возясь в его сложной начинке. «Вам что, жить надоело?» – заорал кот. «Бросайте все. Сейчас только калибровку запустим», – невозмутимо отозвался Лавров. «Есть связь с спутником», – сдавленно пробормотал лаборант. «Есть сеть», – нервно добавил Зубов. Скосился в сторону спасительного выхода. Вот так всегда. Эти научники готовы рисковать собственными чужими жизнями и все ради удовлетворения идиотского любопытства. А на сколько градусов меняется температура в заднице у слона, когда ему страшно? Ученые догнали их, когда, по прикидкам сталкера, группа уже покинула границу порченных земель. Самое время подумать, что это было. Нормальное явление для этих мест или что-то из ряда вон выходящее? Вляпались ли научники, или они пришли к точке встречи по такой же чистой территории? Этого кот не знал и знать не мог. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что Фарт возвращался. Неспроста же лабиринт привел их назад к этой встрече. И теперь это обязательство нужно было использовать в собственных интересах. Оставалось лишь напрячь усталые мозги. Идея не заставила себя долго ждать. «Идут», – сообщил Гнус, как всегда хрипло и громко. Этот гаденыш никак не мог вести себя тихо в засаде. Медведь и тот тише в берлоге ворочается. «Кого там несет?» – недовольно спросил Бельмондо. Загасил сигарету, подполз к корешу и осторожно выглянул из-за бревна единственным зрячим глазом. За жуткое бельмо на втором он и получил свое погоняло. «Шестеро», – проскрипел над ухом Гнус, щелкнул затвором автомата. «Все в оранжевых комбезах. Удобно идут, как мишени на стрельбище. Видишь?» «Вижу, не слепой», – огрызнулся Бельмондо. Погладил цевьё карабина, поставил оружие на предохранитель. «Нет, это не они. Отбой». «А может, они?» – набычился Гнус. «Если упустим, штырь нас на свой штырь насадит». «Это не те», – настойчиво повторил Бельмондо. «Разве не слышал, что нам из института стукнули? Что шестеро их в зоне будет, институтских. И этих шестеро. А где еще трое? Сталкер, бродяга и мальчишка. Откуда я знаю?» «Вот именно. Да и откуда этих оборванцев взялись бы институтские спецкостюмы? Они же все на учете, даже штырь такой достать не смог ни за какие деньги». «Точно, Бельмондо, я что-то об этом не подумал». «Вот то-то же, сиди и наблюдай, а я пока покемарю, глаз болит что-то». Надевать тесный комбез за покойником было неприятно. Несмотря даже на то, что прах просто осыпался наружу, едва вскрыли три вздувшихся пластиковые куклы. Они так и лежали, раскинув надувшиеся руки и ноги. Среди черного пятна обгорелой земли, чуть в стороне от пластикового контейнера, аналогично тому, что бросили в центре порченной земли. Микроволновка – страшная вещь, от нее никакой скафандр не убережет. Вот и здесь. Сам костюм целехонький, а внутри пепел. Только здесь микроволны ни при чем. Как ни при чем ничто, известное современной науке. Кот первым влез в оранжевое одеяние погибшего, подавая пример Акиму и Шевцову. «Надевай», – бодро сказал он, пробуя двигаться. «Получилось довольно удобно. Лучшего шанса все равно не будет». Долгих уговоров не потребовалось, и вскоре уже шестеро в одинаковых оранжевых комбезах направлялись к точке встречи с вертолетом. Больше всего кот боялся столкнуться с бандитами. Неизвестно было, как они поведут себя при встрече с институтскими. Если дошло до убийства военных, значит, никаких рамок для них уже не существует. Тем не менее, до места посадки вертолета добрались без казусов. Площадка представляла собой 10-метровый круг с перекрестием по центру, начерченный прямо на земле белой флуоресцентной краской из баллона. Здесь же, хорошенько запомнив ориентиры, спрятали оружие. В случае проверки на границе зоны оно пришлось бы совсем не кстати. Вскоре прилетел вертолет, и они погрузились, встреченные сдержанными улыбками пилотов. Те не видели под затемненными масками лиц своих пассажиров, но радовались, что назад возвращались все шестеро. Примерно то же самое произошло на вертолетной площадке института. Теперь ее окружали 4 БТРа, с которых приветливо помахали военные в костюмах химической защиты. Не проверять, ни даже приближаться к ним никто не посмел. Сотрудники филиала, облаченные в защитные костюмы попроще, прямо на месте обдали их какими-то химикатами, после чего провели в тамбур при основном здании, где за прибывших взялись уже основательнее. Мыли, обдували, облучали, после чего только разрешили раздеться. И снова мыли, обдували, облучали. Все это время кот пребывал в какой-то то ли расслабленной, то ли победной эйфории, какая бывает только у тех, кому удалось избежать лютой смерти. И как-то не задумывался о том, что удачу зона дает лишь на время –